солнечный день, Лили стоит посреди тупика, наблюдая прекрасный вид. Куча миниатюрных кирпичных домиков из дешевого кирпича, что уже почернело от времени, и покосившиеся деревянные заборчики, которые не красили уже как минимум лет так 5. Все домики строились по одному проекту. Местный текстильный завод, на котором работал отец Снейпа, Тобиас, застроил этот район жильем для работников. По документам оно было временным, и со временем всех рабочих отсюда должны были переселить в более комфортное жилье с лучшими условиями. Что, как знала Лили, ничуть не мешало половине населения района жить тут уже третий десяток лет. Лили стояла перед дверью в дом друга и никак не могла решиться постучать в дверь. Звонок. Какой звонок? Тут водопровод и не во всех домиках есть. Юная ведьма взяла себя в руки. Если она сейчас не постучит в дверь, то они могут так и не помириться до школы. Северус, конечно, как всегда придет извиняться первым, а она его простит, но до конца лета еще почти 2 полных месяца, а в компании лишь старшей сестры ей будет совсем уж скучно. Нет, это будет адски скучно. Когда девушка уже готовилась постучать в дверь, та внезапно открылась. На пороге стояла миссис Снейп и смотрела на Лили своими холодными черными глазами. «Мисс Эванс, как долго вы собираетесь стоять на пороге?» Холодным тоном спросила та. Лили съежилась от такого обращения, мать Северуса всегда пугала ее. Лили также замечала, что не совсем нравится ей. Женщина, очень похожая на злую ведьму из детских сказок, просто не могла вызывать у Лили другие эмоции. Но лучше уже она, чем Тобиас, тот наверняка бы попросил у Лили денег на выпивку. «Здравствуйте, миссис Снейп, а Северус дома?» Он не отвечал на мои письма, и я начала переживать за него. Эйлин достала из шкафа рядом пачку писем, стянутую черной лентой, и показала их юной ведьме. Он просто их не получил. Не переживай за него, недели 3 назад, в середине июня, он нашел работу, и с тех пор появляется дома раз в пару суток и отсыпается. Я сообщу ему, что ты вернулась, и передам твои письма. Лили была рада этой новости, ее друг не забыл о ней. Лили почувствовала себя эгоисткой, ее друг может быть чем-то занят, не может же Лили все время отсутствовать, а Сев ее дожидаться. И тут девушка кое-что вспомнила, что-то не очень приятное. «Ой, а можно я вытащу из пачки пару писем?» Эйлин посмотрела на нее, вопросительно приподняв бровь. «Чистокровные все так делают. Просто я подумала, что он меня специально игнорирует. Ну и пару раз написала ему не очень приятные слова». Эйлин тяжело вздохнула и приложила ладонь ко лбу. «Как же тяжело с этими грязнокровками!» «Ладно, только быстро», — сказала миссис Снейп. Хоть видимых эмоций она не проявляла, но сына она расстраивать не хотела, тот очень дорожил этой девочкой. Пусть уж лучше Эйлин будет чувствовать себя обманщицей, а не той, кто опечалит сына. Лили быстренько вытащила из пачки 3 письма. «Я полагаю, что они тебе не нужны?» «Нет, а зачем вы спроши?» Задать вопрос Лили не успела. Эйлин забрала письма и взмахнула палочкой, те сгорели прямо в руке у ведьмы, не причинив той ровно никакого вреда. Личико Лили приняло вопросительное выражение, та ждала ответов. «Полагаю, будет очень неудобно, если Северус неожиданно их найдет и прочитает. Хотя он слишком тобой дорожит, чтобы опечалить тебя, порывшись в твоих вещах. Что? Что?» Дамы еще пару минут вели вежливую беседу ни о чем, после чего Лили попрощалась, обрадованная новостью, что ее друг завтра к ней придет. Эйлин подошла к шкафу, пару раз взмахнула палочкой, и из него материализовалось дорогое темно-синее платье, то самое, в котором она выходила замуж, и единственная одежда, напоминавшая той о своей юности в чистокровном обществе. Все же она отправляется за сыном в поместье Блэков, и ее вид должен соответствовать, хотя ее сын, похоже, не сильно этим заморачивается. Хорошо, что Блэки оценили его таланты, а не внешний вид. Она встала перед зеркалом и осмотрела себя, после чего наложила на волосы и платье очищающие чары. Этого будет достаточно, чтобы соблюсти приличие. Эйлин взяла письма и отпарировала в поместье Блэков. 2 июля 1974 года. Вторая половина дня. Поместье Блэков. Гарри сидел под деревом, держа малышку Нимфодору на коленях. Они играли в игру, суть игры заключалась в том, что мальчик называл 2 разных цвета, а малышка, сжав кулачки, заставляла свои волосы принять цвет, который получится, если смешать 2 названных. Сам Гарольд потом пытался повторить ее действия, получалось через раз. Он вспомнил, как в детстве тетя, на что-то разозлившись, решила сбрить его патлы. Гарри тогда очень опечалился, но к утру они снова отросли, почему-то он тогда не придал этому значения. И вот, увидев, как ловко малышка Дора пользуется даром, парень решил сам попробовать что-то поменять в своей внешности. Конечно, он не сможет отрастить себе клюв или поменять лицо на мордочку котенка, как это делала взрослая нимфа Дора, но цвет и длину волос, цвет глаз и оттенок кожи с незначительными изменениями он поменять уже вполне способен. Тренировки помогут лишь проводить метаморфозы быстро и без особых усилий. После пробуждения, зрение Гарри стало значительно лучше, хотя и не идеальным. Впрочем, Гарри мог обходиться без очков, но все же попросил Северуса изготовить еще и курс зелий для улучшения зрения. Снейп, который видел его не так часто, так как особо и не выходил из оккупированной им же лаборатории Сигнуса, уже думал, что Гарри сам метаморф, как и нимфа Дора. Каждый раз, приходя к Северусу в лабораторию, избранный менял цвет глаз и волос, а также прическу. Ведь отправиться в Хогвартс в 1974 году, будучи точной копией Джеймса Поттера, может, как говорил внутренний слизеринец, только полный идиот. Закончив играть в цвета с Дорой, Гарри пускал из палочки мыльные пузыри, которые она, смеясь, лопала. В один момент и эта палочка, купленная буквально вчера, перестала работать. Гарри отвел Дору к матери, а сам отправился в библиотеку, где продолжил изучать фолианты про путешествия между измерениями, мирами и во времени. Правда, большинство из них несло чисто развлекательную ценность и было больше литературным произведением, чем научным. Прочитанная строчка дала намек на понимание происходящего вокруг. Как было написано в фолианте, объекта два одинаковых из измерений разных, неважно, живые они, материальные или астральные, оказавшись одновременно в одном из измерений, будут взаиморазрушаться до тех пор, пока целым и существующим из них один не останется от 436 год Д. В. Принц. Внутренний гриффиндорец начал плакать, поскольку не мог решить, что же делать с экземпляром своей палочки из первого измерения. Почетно похоронить, закопав, или же сжечь и хранить в серебряной урночке, как прах любимой бабушки. Получив пинок от внутреннего слизеринца, гриффиндорец взял лопату и отправился копать. Объекта два одинаковых из измерений разных, неважно живые они материальные или астральные. Черт, это означает, что надо вернуться обратно домой раньше, чем у Лили и Джеймса. Мысль не дал закончить подзатыльник от внутреннего рейвенкловца, дальше последовала гневная речь, вещавшая о том, что тушке об этом догадываться пока не надо и что он с гриффиндорцем очень сильно шумит и вообще мешает нормальным людям читать. Самую первую свою волшебную палочку придется сломать. Эта новость сильно опечалила Поттера. Последнее напоминание о родном измерении придется уничтожить или оно уничтожится само. Оставлять ее целой ни в коем случае нельзя. От этого она перестает нормально работать. Гарри вспомнил, чем это чревато. Беллс чуть не вспорола ему горло на тренировке. Гарри переломил пополам свою первую палочку, после чего поджег заклинанием то, что от нее осталось. Будут взаиморазрушаться до тех пор, пока целым и существующим из них один не останется, вспомнил строчку Поттер. От палочки не должно было остаться ничего. Гарри возвращался в свою комнату, чтобы переодеться после тренировки, когда увидел, что дверь в комнату Беллы была приоткрыта, и решил заглянуть туда, чтобы позвать ее позаниматься вместе после ужина. И он вовсе не рассчитывал застать момент, как Белла переодевается. То, что Гарри увидел там, сильно его удивило. Чего-чего, а уж этого он точно увидеть не рассчитывал. Перед зеркалом, надев на себя его очки-велосипеды, крутилась и корчила рожи Беллатрикс. Стало ясно, куда все-таки они пропали. Как-то раз в гостиной Гриффиндора Симус Финниган рассказывал Гарри про фетиши и пытался втолковать тому, что же это такое. Мальчик, который выжил, понял, что только что нашел свой. 3 июля 1974 года. Куквард. Прозвенел звонок в двери. Поскольку сегодня Лили осталась одна, она неспешно отправилась открывать, как же ее достали эти лоточники и представители компаний, производящих косметику. Правда, за дверью не оказалось ни первых, ни вторых. На пороге стоял Северус Снейп, все тот же бледный, высокий, Худой юноша с черными сальными волосами и такими же черными глазами, а его тонкие губы исказились в извиняющейся улыбке. Его лицо приобрело здоровый окрас с тех пор, как они виделись в последний раз. Наверное, в последнее время тот стал нормально питаться. Как бы он ни выглядел, это был все еще ее Северус Снейп, ее друг, и первый человек из магического мира, которого она встретила. На Северусе все еще было надето его омерзительное тряпье не по размеру. Лили знала, что Северус хочет, чтобы в нем больше ценили его душевную красоту и его способности, чем внешний вид, но со временем это стало смущать и саму Эванс. Ей не нравились насмешки, которым подвергался Северус из-за его внешнего вида. Она хотела, чтобы он занялся собой, и тогда ей будет не так стыдно перед подругами за его общество. Не успев закончить эту мысль, Лили подняла свои зеленые глаза и взглянула в глаза друга. Всего на один миг улыбка пропала с лица Снейпа, но тут же вернулась обратно. Девушка ничего не заметила. «Здравствуй, Лили», — произнес Северус, протягивая девушке цветок лилии. «Привет, Сев. Как ты мог меня игнорировать все эти недели?» Решила поиграть в обиженную девушка и озорно улыбнулась, чтобы показать другу, что не в обиде на него. «Игнорировать тебя? Да ни за что в жизни. Успокойся, я никогда не буду тебя игнорировать. На вот, лучше скушай шоколадку», — ответил Северус, протягивая той плитку пористого шоколада. «Рада тебя видеть. Я тоже». Они зашли в дом, попили чай, Лили схомячила подаренную шоколадку, ведь раньше он ее ничем не угощал, и именно она таскала конфеты с кухни и делилась ими с другом. Лили отметила, что друг за этот месяц стал значительно увереннее в себе и обходительнее по отношению к ней, но не так, как раньше, будто он щенок, пытающийся выполнить любую ее прихоть, что доставляло ей неудобства, а как-то совсем по-другому, и даже Лили сама не могла понять, как именно. Будто бы он ухаживает за ней, как парень, а не как друг. Остаток лета они провели вместе. Как обычно, они вместе делали задания на лето, и Лили, как и всегда, делала вид, что не знает о том, что Северус выполнил все еще в первую неделю каникул. Она так делала еще со второго курса. Ей было приятно проводить с ним лето. Однажды Северус предложил позаниматься колдовством, а на ее замечание, что колдовать им вне школы запрещено, отвел ее на задний двор своего дома и достал еще две волшебные палочки, отметив, что на тех нет чар надзора, а у него в доме зарегистрирован взрослый маг. Так что они могли колдовать и отрабатывать чары спокойно. Лили понравилось нарушать правила. Она отметила, что коварные и хитрые слизеринцы не так плохи. Лили спрашивала Северуса о его работе, тот рассказывал, как изобрел новый эликсир с уникальными свойствами, который не будет распространен, так как решает проблему, с которой сталкивается лишь один маг из сотни тысяч, и что он спас им жизнь человека. Лили ответила, что знает, что Северус очень талантлив, но ему не нужно ее обманывать, чтобы впечатлить. «Так вот как ты веришь моим словам», только и сказал тот перед тем, как уйти. Северус не пришел к ней на следующий день, и в день после следующего. Через три дня Лили прочитала в пророке маленькую заметку от некоего Сигнуса Блэка, в которой тот выражает благодарность выдающемуся молодому зельевару, Северусу Снейпу, за спасение его племянника и отмечает его способности. На четвертый день Лили пошла извиняться. Впервые после их ссор первой извинялась именно она. Они продолжали гулять вместе. Лили заметила, как он смотрит на ее губы в моменты, когда она пьет газировку из бутылки, но ничего ему не сказала на это. Лучший друг не может видеть в ней девушку, они знакомы с 8 лет, она бы точно поняла. В конце лета пришли письма с Хогвартса и со значками старост. Как отметил Сев, свой он получил благодаря все той же заметке, что их и помирило. На перроне она встретила Люпина, тот тоже был старостой вместе с ней. Люпин сообщил, что их ждут в купе для старост для инструктажа, слизеринцам его проведет их декан. Северус сказал, что отправится на вокзал вместе с друзьями, которых он завел, пока работал. Лили хотела отправиться с ним, но не смогла отказать отцу. Провожание дочери на вокзал мистер Эванс превратил в своего рода традицию. Они все садились в машину и пока ехали в Лондон, обсуждали планы на предстоящий учебный год. Под злостное шипение Петунии, само собой. Похоже, друга она увидит только лишь на праздничном пиру. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 6. 1 сентября, вечер. Большой зал Хогвартса. Лили сидела за столом Гриффиндора и весело переговаривалась с подругами по факультету о прошедшем и предстоящем учебном году. Чуть позже в зал завели маленькую кучкующуюся стайку первокурсников. Как обычно, после песни шляпы началось распределение. Всего через полчаса декан Гриффиндора превратит перепуганных первокурсников в высокомерных слизеринцев, храбрых и благородных гриффиндорцев, одиночек заучек рейвенклавцев и добрых, но глупых хафлпафцев. Вот вам и высшая трансфигурация. Достаточно лишь старой заплатанной шляпы и маленькой табуретки. Лили усмехнулась собственной шуточке, Снейп наверняка бы посмеялся ее шутке, он всегда с них смеется. Разговор с подругами прервал идиот Поттер вместе со своим дружком Блэком. Лили уже знала, о чем он будет говорить в ближайшие минут 10-15. Алгоритм его действий никак не поменялся за все годы их совместной учебы. Вот он одаривает ее комплиментами и говорит, как она похорошела за лето, Блэк иногда вставляет пару фраз в том же ключе. Теперь он похвастается каким-то из своих достижений, чтобы произвести впечатление, будь то очередной выученный финт для игры в квиддич или новое выученное заклинание, которое с ней уже освоил 2 курса назад. Дальше он позовет ее сходить с ним в Хагсмит на выходные, а получив отказ, начнет рассказывать какие-то смешные, по его мнению, истории. И в конце концов, начнет говорить, какой нюнчик нехороший и что он вообще мерзкий слизеринец, недостойный ее общества. И вообще пусть Лили гуляет с мародерами. Вот и в этом году все было именно так. Как хорошо, что она стала старостой, и теперь можно морозиться от него, пользуясь своим положением, и говорить, что помимо учебы она теперь сильно занята еще и обязанностями старосты. Лили мысленно сделала себе пометку попросить Люпина ей подыгрывать, если Джеймс начнет задавать вопросы. Тот, конечно, не захочет предавать друга, но Лил знает, как заставить того передумать. Из размышлений ее вырвал голос подруги, прошептавший той на ухо следующую фразу. «Аво, что ты сделала со своим прихвостнем, Лилс? Не знаю, каким образом ты смогла, но снимаю перед тобой шляпу», обратилась к ней Марлин Маккинон, ее лучшая подруга. «Что? Ты вообще о чем? Я о Снейпе. Что ты с ним сделала? Поделись секретом», нервно зашептала та. Лили быстро осмотрела зал в поисках немытых патл и сгорбившейся фигуры друга, но так ничего и не обнаружив, переспросила у подруги, уверена ли та, что Снейп уже в зале. Марлин лишь указала на край слизеринского стола. Там, в компании бесчувственной суки Беллатрикс и маленькой копии Сириуса Блэка, сидел бледный юноша в новенькой дорогой черной мантии с глубоким капюшоном. Его длинные черные волосы, что начинали завиваться на кончиках, были собраны в аккуратный хвост и на вид были такими мягкими, что их хотелось потрогать. Нет, в них хотелось зарыться лицом. Большой крючковатый нос смотрелся на его бледном лице очень гармонично, как пронзающие насквозь черные глаза, что только что посмотрели на нее. Так, стоп. Это что, Снейп? Уверенный вид, гордая осанка, он спокойно переговаривается с каким-то незнакомым мальчиком, которого Лили никогда не видела в школе. Почему Сев в таком виде? И почему ничего ей не рассказал про свои предстоящие метаморфозы? Лили успела лишь нервно хихикнуть и помахать другу рукой, после чего он жестом пригласил ее поговорить после пира. Под нервный скрежет зубов Джеймса Поттера началось обсуждение метаморфоз с ней по лучшей подругой. Марлин никогда не любила Снейпа и постоянно выражала свое негативное отношение к нему, что никак не мешало той завалить юную Эванс горой вопросов. Лили заметила, что слизеринки бросают на ее друга детства заинтересованные взгляды, хотя, может быть, они смотрят вовсе не на него, а на сидящего с ним рядом мальчика. Директор толкнул очередную речь и пригласил переведенного с домашнего обучения студента пройти к шляпе. Из-за стола слизерина встал тот самый незнакомый юноша, и Лили решила осмотреть его повнимательнее. Как она отметила, мигом позже этим занялись большинство студенток с 3-го курса и старше. За столом Хафлпаффа нервно защебетали старшекурсницы, а Эванс в свою очередь смогла лишь уловить пару фраз про похищенного принца и снежную королеву. Парни же провожали новичка взглядами, не предвещающими ничего хорошего. Но даже все они вместе взятые не могли сравниться с тем взглядом маньячки, которым Беллатрикс Блэк смотрела на стол Хафлпаффа. Лили внезапно стало холодно, когда та перевела этот взгляд на нее. «Теперь нужно быть очень внимательной в коридорах», — Лили добавила новую пометку. «Нужно расспросить сплетницу Макдональда новеньком, та наверняка что-то слышала. В крайнем случае, можно расспросить о нем Северуса, они вроде как нормально общаются». Слизерин. Со стола Хафлпаффа послышалось несколько разочарованных вздохов. Юноша гордо проследовал на место, где сидел. Зачисление на этот факультет – знак того, что юноша хитер и умеет добиться своей цели любым способом. Он наверняка не глуп и использует остроумие и уловки, чтобы достигнуть цели. Лили думала, что именно так его бы охарактеризовал Северус. Тот всегда описывал свой факультет в подобном ключе. Джеймс Поттер бросил в него разозленный взгляд. Искренне улыбнувшись тому, мальчик лишь подлил масла в огонь. Большой зал молчал, силясь решить, как именно реагировать на такой результат распределения. Конечно, студенты с домашнего обучения переводились и раньше. Лили даже застала пару раз. Правда, они никогда не попадали на Слизерин. У факультета Салазара была дурная слава, новички боялись быть распределенными туда. Так они сразу попали бы в оппозицию к остальным трем факультетам, а если бы они не смогли прижиться на Слизерине, то стали бы изгоями для всей школы. Похоже, что мальчик довольно смел, либо просто идиот. Гарри сел за стол, и все тут же принялись его поздравлять, знакомиться и пытаться навязать беседу. Гарри не обращал внимания на фамилии, которые ему называли. И все-таки ученик в очках так и не попал на Слизерин. Какая ирония! Лишь тихо прошептал он. На вопросительные взгляды Беллы, Северуса и Регулуса он лишь сказал следующую фразу. «Не переживайте, может, он поступит сюда в 1991-м». Правда, его так никто и не понял. Гостиная факультета представляла собой низкое длинное подземелье со стенами из дикого камня, в котором у стен стоят украшенные искусной резьбой камины, на ковриках стоят кожаные кресла и диваны, с потолка на цепях свисают зеленоватые лампы. Между каминами стоят стеллажи с книгами и письменные столики. Вход в логово змеек, сквозь голую стену в одном из подземных коридоров. При названии пароля часть стены уходит в сторону, пропуская учеников внутрь. После того, как стена отъехала в сторону, появилась иллюзия, что она осталась на месте. Хех, чтобы попасть в гостиную, через стену необходимо пройти не только на вокзале. Как пояснила Беллс, это необходимо, чтобы какой-нибудь идиот или первокурсник случайно не выдал расположение гостиной. Первую неделю пароль превосходства. Гарри лишь прижал ладонь ко лбу, услышав это. Беллс толкала первокурсникам вдохновляющую речь про превосходство факультета Салазара над другими. Закончив, она объяснила правила факультета и ожидаемую от его студентов модель поведения. Как оказалось, все проблемы и разногласия решаются через старост, декана по пустякам никто не беспокоит. Мусор из гостиной никто не выносит, нечего собачиться на глазах у смердов. Клуб слизней, неприкасаемый, к нему первыми не лезть и его участников не провоцировать. Позволена только самозащита при условии, что есть свидетель того, что инициатором конфликта был член клуба. После всех объяснений первокурсники и все курсы младше четвертого разошлись по спальням. Кто-то из старшекурсников пронес в гостиную ящик огневиски, и факультет принялся отмечать начало нового учебного года. Северус с ней устроился около одного из книжных стеллажей в кресле и принялся читать какой-то талмуд толщиной с ладонь, мысленно прикидывая, сколько антипохмельного у него есть с собой. Спустя пару минут, он пришел к выводу, что антипохмельное завтра можно продавать по обычной цене, правда, не в сиклях, а в галлеонах. Гарри решил спросить Беллу о клубе, все же неприкосновенность дорогого стоит, особенно если исключает нападки со стороны слизеринцев. Беллатрикс заверила его, что он в любом случае туда попадет, в нем состояли и состоят все Блэки, и даже малыш Рек. Выпивку разлили по бокалам. Студенты, разделившись на группки, начали отмечать кто как мог и хотел. Регулус, вернувшись из комнаты со скрипкой, начал играть неспешную красивую мелодию. Пандора, подруга Беллатрикс, которую компания встретила в косой аллее, когда подбирали для избранного палочку, запела незатейливую песенку своим мелодичным голосом. Слизеринцы, разбившись по парам мальчик-девочка и девочка-девочка, принялись танцевать под полученное музыкальное сопровождение. Белла протянула Гарри руку и взглядом показала, что отказ не принимается. Они принялись танцевать. Гарри положил руки ей на талию, а она обхватила руками его шею. К счастью для избранного, партнерша поняла, что в танцах тот полный профан, и принялась вести танец сама. Таким образом, юноша почти не облажался. Они запутались в ногах и упали, к счастью, на диван. Подвыпившие мальчишки радостно заулюлюкали. Кто-то выкрикнул про отдельную комнату. Блэки синхронно залились краской второй раз за день, когда поняли, что все еще лежат в неоднозначной позе на диване. Через пару минут к ним с тремя бокалами огневиски подсел Северус. Малыша Ригабелла отправила спать, когда тот закончил играть. Тот возмущался, но кузину послушал, все же он всегда был послушным мальчиком. Гарольд думал, что уж слишком послушным, наверняка тот пошел в пожиратели смерти по наставлению матери. Там он в итоге и погиб. Тихий и спокойный Регулус не заслужил своей смерти. Ребята принялись обсуждать всякую ерунду. Отбор в команду по квиддичу, через кого на факультете можно достать зелья, информацию или домашние работы, а также клуб слизней. Как окажется чуть позже, Северуса все-таки туда позовут. С каждым выпитым стаканом алкоголя речь ребят становилась все более непонятной. Они вели беседу друг с другом, но каждый уже говорил о чем-то своем, однако этот факт никого не смущал, и беседа продолжалась. Гарри отошел в уборную, а вернувшись, заметил, как пьяная Беллатрикс полезла целоваться к Снейпу. Мальчик, который выжил, еще ни разу не видел, чтобы профессор отбивался от женского внимания и так отчаянно просил взглядом помощи. Избранный тяжело вздохнул и, взяв Беллу на руки, понес ее в спальню. На подходе в женское крыло его перехватила Пандора. Как оказалось, защита женской части спали надаривает незваных гостей мужского пола мерзопакостными проклятиями, и выпускницы каждый год вносят туда что-то новое. В свое время, даже будучи деканом факультета, Северус с ней опасался заходить туда без критической надобности. Пандора приняла из рук юноши тельце подруги и отлевитировала ту в спальню. Гарри вернулся к Снейпу, они выпили еще. Гарри о чем-то подумал и начал тихо похихикивать. На поднятую в немом вопросе бровь, тот лишь ответил, что живет в волшебном мире уже шестой год, а только сейчас осознал факт одинакового названия магической золотой монеты и корабля 16 века. Северус изобразил на своем лице скепсис, однако минуту спустя они смеялись над этим фактом уже вместе. В час ночи в гостиную явился декан и попросил студентов закругляться. Те неспешно начали расходиться по комнатам. Поскольку проходящих обучение учеников стало меньше, чем раньше, они могли селиться по одному или по два, три человека на комнату. С непонятным новичком подозрительные слизеринцы селиться не хотели, и мальчику досталась собственная комната. Этот же день, выход с большого зала, за час до празднования, Лили подбежала к лучшему другу, который ждал ее на выходе из зала. «Здравствуй, Сев». «Привет, Лилс». Девушка обняла друга. «Что с тобой случилось? Почему ты мне ничего не рассказал? Я немного приоделся, не хотел, чтобы моим друзьям было стыдно за мое общество». Лили на секунду услышала обиду в этой фразе, но она убедила себя, что ей показалось, а не сказал потому, что хотел сделать тебе сюрприз. «Ты теперь как настоящий принц», — мечтательно произнесла Лили. Это прозвучало как удар под дых для Северуса. «Ну да, действительно, принц-полукровка сейчас почти как настоящий». Его лицо выражало бесконечную печаль. Лили поняла свою ошибку. «Ой, прости, я не это имела в виду. Я знаю, Лилс, все в порядке». Лили знала, что друг писал письмо чистокровным родственникам с просьбой о принятии его и Эйлин обратно в семью. Как он искал по всей косой аллее лорда-принца, намереваясь с ним поговорить. И в какой форме он получил ответ, она тоже знала. Они говорили. Северус провел Лили до гриффиндорской гостиной и поцеловал той ладонь на прощание. Только зайдя в гостиную, Эванс поняла, что раньше он так никогда не делал. С чего вдруг начал? С ней шел в гостиную своего факультета и думал о том, как заполучить Лили. Стратегия Поттера не работает уже как пятый год, надо что-то другое. О, легок на помине. Что, Нюнчик? Думал, украл у кого-то нормальную одежду, помыл голову, и теперь Эванс твоя. Сейчас я твой внешний вид подправлю. Северус не был удивлен, что это было произнесено из-за спины. Слизеринец укрылся за углом, мимо пролетели лучи оглушающих заклятий. «И я рад тебя видеть, Поттер. Никогда не перестану восхищаться твоей храбрости и благородству. Уверен, Годрик Гриффиндор с соратниками тоже всегда нападали вдвоем на одного и со спины. Промолвил Снейп, доставая палочку и готовясь к атаке. Или тебе обязательно нужны свидетели твоего триумфа? Ах ты мерзкий ублюдок. Попрошу, я вообще-то рожден в браке. Или мамочка не говорила тебе, что значит это слово? Похоже, что нынче Поттеры совсем не занимаются воспитанием наследника. Размышлял вслух Снейп. Тварь! Воскликнул озлобленный Джеймс и кинулся к укрытию Северуса. Петтигрю неуверенно побежал следом. Северус атаковал сразу связкой проклятий, параллельно кинул в лицо болтавшегося позади Петтигрю камень. Джеймс принял атаку на щит, а хвост уклонился от камня. Они уже готовились к контратаке, как одновременно упали на пол от посланного сразу вслед за связкой заклинания Эморбилос. Половина квартета мародеров смирно лежала посреди коридора. Остынь, Поттер, Агуаменти. А это чтобы не нападал просто так на людей посреди коридора, сказал Снейп, наступая ботинком на правую ладонь Джеймса. Северус продолжил свой путь и подоспел в гостиную как раз к началу культурной программы. Тот же вечер, гостиная Гриффиндора. Портрет прикрыл вход в гостиную. Эванс сразу подбежала к Мэри Макдональд, чтобы узнать у нее свежие слухи о новом ученике и вообще, договорившись в обмен на интересующую информацию ответить честно на 4 вопроса про Снейпа, девушка села слушать. Согласно линии министерства, некто Гарольд Блэк, поступивший сегодня на 6-й курс, является дальним родственником семейства Блэков и потомком похищенной в 19 веке Юфимии Блэк, которую так и не нашли. Статус крови – полукровка. В возрасте 3 лет осиротел и жил в приюте, из которого в возрасте 10 лет успешно сбежал. После чего жил у вдовы одного из сотрудников отдела тайн, которая подобрала того на улице и воспитывала сама. Когда ему было 14, вдова умерла от драконьей оспы, и ее дальние родственники, получившие все ее имущество в наследство, выгнали мальчишку из дома. Позже в Лондоне он встретил кого-то из Блэков, те признали в нем родню и организовали поступление в Хогвартс. А вот слухи интереснее. Мальчик может быть бастардом Сигнуса, Ориона или Альфреда, а приблизили к семье его, потому что хотят, чтобы он в будущем занял место лорда Блэка, пока Беллатрикс, на которой его женит, будет дергать за ниточки. Сириус в немилости матери, а Регулус слишком слаб, чтобы возглавить семью в будущем. По обеим версиям мальчика воспитывали маглы, просто по второй Блэки забрали его, когда тот стал им необходим. Также, согласно слухам, мальчик сдавал сов независимой комиссии, и почти по всем предметам получил превосходно. Особенно он отличился тем, что продемонстрировал на экзамене по зати телесного патронуса, который был настолько мощным, что его можно было потрогать. Летом подхватил некую неизвестную заразу, от которой чуть не умер. И именно для него с ней изобретал зелье, за которое Сигнус Блэк поблагодарил его через пророк. Глаза синие, волосы черные, как утверждают хаффлпаффки, ладони и часть шеи покрыты ожогами. Пока это все, что известно, а информация от подруги слизеринки Мэри еще не поступила. Теперь пришел черед Лили. Любимый цвет Северуса – черный. После школы планирует устроиться зельеваром в лавку или лабораторию и параллельно проводить исследования. Ни с кем не встречается. На вопрос, какие девушки ему нравятся, Лили ответила, что говорили они об этом лишь раз, когда им было по 8 лет. Ответ его звучал примерно так. С длинными волосами, среднего роста, но не выше меня, и чтобы глаза были добрыми. Правда, Эванс не упомянула, что фраза начиналась со слов «такие, как ты, Лили». Интересно, кому Мэри продаст эту информацию? Через 5 минут в гостиную ворвался злой и мокрый как собака Джеймс Поттер с перебинтованной правой ладонью и в сопровождении Питера Петтигрю. На вопросы он не отвечал, только что-то бурчал себе под нос со мести, после чего отправился в комнату мальчиков, из которой до следующего дня не выходил. Гарри шел по мокрому полу просторного темного коридора, украшенного монументальными статуями змей, включая 2 каменных столба с высеченными на них змеями, касающимися потолка. Между столбами стояла колоссальная статуя Салазара Слизерина. «Говори со мной, Салазар, величайший из 4 основателей». Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 7. Утро 2 сентября, гостиная Слизерина. Северус неспешно ходил по гостиной, передавая однокурсникам антипохмельное всего по 4 галлеона за флакон. На свои округленные глаза слизеринцы лишь получали развернутый ответ о том, что такое монополизация и о ее вреде для потребителя. Сотня блестящих золотых монеток и несколько долговых расписок всего за одно утро – это больше, чем он заработал за 4 курса до этого. Да уж, презентабельный внешний вид и молчаливое согласие со стороны Беллатрикс творят чудеса. Правда, ей и Гарри пришлось дать зелье даром, оперируя тем, что они его друзья и он не примет от них деньги за антипохмельное. Вот первокурсники столпились у выхода, ожидая старосту, что проводит их в большой зал. Эта самая староста сейчас сидит на диванчике, пока Гарри расчесывает ей ее черные локоны и заплетает волосы в косу под аккомпанемент голосов и умилительные взгляды стоящих в сторонке слизеринок. Избранный никак не мог знать, что его шуточная просьба научить его заплетать косичку нимфодри приведет к такому. А после того, как он подарил Беллатрикс зачарованную расческу из драконьей кости, которая может как завить, так и выпрямить волосы, данная процедура стала их ежедневным ритуалом. Мальчик ничего не имел против. Ему нравилось, что у него с Беллс есть что-то свое, интимное. Естественно, все волосы, которые останутся на расческе, исчезнут. Мало ли в каких корыстных целях их захотят использовать недоброжелатели. Гарри вспомнил свое проникновение в слизеринскую гостиную на втором курсе, и понял, что это одна из самых безобидных возможностей использования волос Беллы. Ритуал был закончен. Белла повела первокурсников в зал, Гарри с Северусом последовали следом. Первокурсники весь путь спотыкались и падали, иногда кто-то врезался в стену. Гарри заметил, что это случается уж слишком часто даже для первокурсников, которые в замке лишь второй день. На свое замечание он лишь получил ответ от Снейпа, который говорил про наличие у одного богатого, напыщенного идиота, мантии-невидимки, сопровождающейся полным отсутствием совести. За столом к их компании подсел Регулус. Северус махнул кому-то за гриффиндорским столом рукой и приступил к трапезе. После завтрака ребята разошлись по занятиям. Первокурсников на поры в этот раз сопроводил староста седьмого курса Розье-младший. Внутренний Рейвенклавец смог убедить Тушку не брать бесполезные прорицания, магловедения и уход за магическими существами в этом году. Вместо этого были выбраны древние руны, нумерология и алхимия. Для последней в этом году набралось достаточно желающих изучать этот предмет учеников. Как оказалось, все предметы у него совпали с Беллатрикс, так что на всех занятиях они сидели вместе, под смешки однокурсников, конечно. Белла была лучшей ученицей на курсе, а учителя понимали ее желание помочь влиться в учебу родственнику, который не учился в магической школе до этого, так что они закрывали глаза на их тихие беседы на занятиях. Гарри прогуливался с Беллой по вечернему Хогвартсу, держась за руки. Они не помнили, кто из них первым взял руку собеседника, главное, что ее никто из них не убрал. Подростки не обсуждали между собой свои странные отношения. Они оба сошлись на том, что они друг для друга ближе, чем друзья, и сейчас своими действиями искали границы дозволенного. Тактильная близость после такого количества времени вместе не вызывала проблемы, только смущение, и то иногда, в моменты, когда кто-то озвучивал или акцентировал внимание на факте этой близости. Белла поняла, что этот мерзкий полукровка оказался ей очень дорог. Она знала, что ей нужен партнер, равный по силе или сильнее. Тот, кто сможет подчинить ее буйный темперамент, тот, рядом с которым она, несмотря на годы тренировок в боевой магии, сможет ощутить себя слабой и чувствовать его защиту. Она искала достойного партнера, безусловно. За ней пытались ухаживать хогвартские мальчишки. Правда, условием ее согласия на свидание была победа над ней в магической дуэли, позже хотя бы ничья. Самые умные, узнав о данном условии, отказывались от ухаживаний, а самых смелых она вбивала в грязь на дуэльном помосте. За все свои 5 законченных курсов с мальчиком в Хогсмид она так и не сходила. Пару раз с успеха пытались достичь маглорожденные волшебницы, но тоже остались ни с чем. Белла после осознания, что при их победе свое слово все равно пришлось бы держать, залилась краской. Беллатрикс надеялась получить от Гарри приглашение в Хогсмид раньше, чем они перейдут к поцелуям. Девушка подумала, что надо срочно написать отцу с просьбой прекратить переговоры о помолвке. Неожиданно Гарри остановился, когда они проходили по внутреннему двору замка. Он повернулся к ней и взял в руки ее ладошки. «Белус, можешь мне кое-что пообещать?» «Что именно?» «Пообещай, что не примкнешь к пожирателям и не примешь метку».